Глава 27. Щелк-клац, щелк-клац, цок-клац, цок-клац, доносилось из кабинета босса, и Мэри Келли только качала головой. «Что это он делает?» — удивленно спросил Том Питтсбург, глава профсоюза пилотов. Он пришел по вызову Глосберга, чтобы принять участие в совещании с представителем Бати. «Чечетку бьет», — пояснила секретарша и положила ногу на ногу. Ноги были красивые, а Питтсбург сидел немного сбоку, поэтому ему пришлось чуть-чуть вытянуть шею. «Какую чечетку?» — спросил он, на самом деле больше интересуясь ногами Мэри Келли. «Обыкновенную?» Девушка склонилась над столом и делала вид, что занята работой, хотя перед ней лежал кроссворд. «Понятно», — кивнул Том Питтсбург и еще немного наклонился влево. Так было видно намного лучше, но в этом положении быстро уставала спина. Решив больше не заглядывать под стол Мэри Келли, Том уставился на часы, но девушка снова пошевелила ногами, и бедняга опять стал склоняться в левую сторону. Мэри подняла на Питтсбурга глаза и сказала: «Послушай, Том, сядь так, чтобы тебе было хорошо видно, и не вертись». «Ты о чем? Я не понял», — сказал Питтсбург, однако передвинулся левее. А между тем босс не переставал стучать, молотить, стрекотать своими волшебными ботинками, да так ловко, что Том на какое-то время даже заслушался. «Что, нравится?» — язвительно спросила Мэри Келли. «Да, что?» «А то, что у мужчины не только ноги должны работать, но и кое-что другое. Догадываешься?» «Ага», — кивнул Питтсбург. «Мозги?» Мэри Келли уже хотела высказать все, что она думает о самом Томе Питтсбурге, его профячейке и обо всем профсоюзном движении в целом, когда дверь в приемную открылась, и появился незнакомец в дорогом плаще и красивой фетровой шляпе. По приемной поплыл аромат дорогого одеколона. «Здравствуйте», — сказал он, — «мне назначено на это время». «Вы из Бати? Мистер Хаш?» — уточнила Мэри Келли. «Да, мисс», — улыбнулся Хаш. «Ишь, какой франт выискался», — подумал Том Питтсбург. «Ой, какой мужчина появился», — подумала Мэри Келли. «Я сейчас доложу о вас шефу», — сказала она.